21. Дерзость. Они вышли к очередной развилке, от которой расходились 4 коридора. «Ненавижу это место!» — проворчал Меркуций. «Ты все ненавидишь!» — отозвался Кирюн. Он стукнул кулаком по боковине шлема, стараясь оживить дисплей визора. «Мой гололит все еще мигает!» Талос указал клинком кровавых ангелов на восточный коридор. «Туда!» Стены крепости теперь содрогались. Гурон, вне всяких сомнений, сумел лишить виллам энергии, необходимой для питания внешних оборонительных линий. Дрожь в воздухе могла означать лишь то, что первая волна десантных транспортников вошла в атмосферу и что десантные капсулы таранят хрупкие каменные перекрытия. «Гурон пойдет к генным хранилищам», — передал Меркуций. «Быстро он их не захватит, но у нас по-прежнему мало времени». Талос вскарабкался на целую груду тел, по всей видимости, оставленную слишком рьяным терминатором корсаров на пути к основному генераторуму. «Нам придется пробиться через сотню странствующих десантников», — сказал пророк. «Они уже знают, зачем этот изуродованный ублюдок сюда явился, и приложат все силы, чтобы остановить его». Первый коготь поступил так, как поступал всегда, если впереди маячила перспектива честного боя. А именно, бросился в противоположном направлении. Талос возглавлял свою свору в стремительном бегстве. «Он разделит своих людей, чтобы силы противника тоже разделились. Если в этом субсекторе есть странствующие десантники, красным корсарам придется полить кровью каждый метр. Некоторых врагов нужно разделить, чтобы потом уничтожить». Ксарл расхохотался. «Ха-ха-ха-ха! Когда это ты начал слушать то, что говорят на военных советах? Когда выяснилось, что я могу угодить в такую дурацкую заварушку, как это?» Из соседней комнаты в коридор вывалился целый отряд рабов. На их накидках была вышита падающая звезда странствующих десантников. Талос подумал, что и без пророческого дара очевидно. Это дурной знак. Лучи лазерных винтовок заплясали по коридору, рассекая воздух рядом с повелителями ночи или оставляя уродливые ожоги на их доспехах. Первый коготь даже не замедлил движение. Они зимним ветром пронеслись сквозь строй вражеских солдат, оставив за собой упавшие тела и отсеченные конечности. Клинок ангелов шипел и отплевывался искрами. Пятна крови на лезвии сгорали в силовом поле и исчезали во вспышках дымного пламени. Клинок вновь стал девственно чист через считанные секунды вслед за тем, как в последний раз забрал чью-то жизнь. Уза споткнулся, замедлив бег, и отстал от остальных. Талос, оглянувшись через плечо, выругался. «Оставь черепа в покое!» — проревел он в вокс. «Черепа! Черепа для трона черепов! Кровь для...» «Оставь проклятые черепа!» Узас подчинился, с трудом оторвавшись от мертвых тел. Поднажав, он поравнялся с братьями. Возможно, спешка подстегнула его больной мозг, поскольку Талос искренне сомневался, что брат внезапно обрел способность подчиняться приказам. Септимус ничего не мог с собой поделать. Каждый раз, когда раб опускался в это кресло, он улыбался широко, как ребенок. Как мальчишка, мечтающий стать пилотом. Марух проверил надежность креплений на втором пилотском кресле. Его, похоже, происходящее радовало на порядок меньше. «Ты же умеешь управлять им, так?» Септимус выдал длинную фразу на Настрамском, продолжая по-детски улыбаться. «Это значит, да или нет?» Марух застегнул последний ремень. Септимус не ответил, молча протянув руку к наушнику. «Опаленный готов к запуску. Прошу разрешения на старт!» Вокс малого радиуса действия отозвался сухим треском. Тем временем корабль затрясся в унисон с ревом двигателей. Ангар за армированным стеклом кипел активностью, наполовину скрытый дрожащим от жара тепловых выхлопов воздухом. Марух видел сервиторов, спешащих очистить взлетную площадку, массивные когти погрузчиков, отъезжающих от пристыковавшихся судов, и несколько громовых ястребов, вибрирующих по двое разгоняющихся хвостовых турбин. Все боевые катера походили на хищных птиц. Даже чересчур взять хотя бы эти выгнутые крылья или загнутые клювы рубок. На корпусе каждого были нарисованы крылья, повторяющие форму плоскостей катера. Опаленные Септимуса украшали крылья ворона, достигавшие орудийных турелей. За всю свою жизнь, проведенную у смертоносных промышленных капканов, бестий, дробящих пальцы, перемалывающих конечности и разрывающих грохотом барабанные перепонки, Марух никогда не встречал более злобной на вид машины, чем громовой ястреб. «Я не очень-то люблю летать», — признался он. Септимус положил одну руку в перчатке на штурвал, а вторую — на один из многочисленных рычагов, разбросанных по приборной панели. «Странно, что ты только сейчас об этом сказал». Первый катер сорвался с места в облаке ядовитых выхлопов. На взгляд Маруха его взлет был лишен всякого изящества. Машина по-звериному подпрыгнула в воздух, оглушив смертного воем двигателей. А затем пришла очередь звуковой волны. Вспышка белого пламени заставила раба заморгать. От грохота, многократно отразившегося от стен, как гром в пещере, Марух шарахнулся в сторону. А затем катер рванулся к черной щели, открывшейся в дальнем конце ангара. «Нет, в грации ему отказать нельзя», — подумал Марух. «Когда хотят, эти штуки могут двигаться». «Опаленный», — протрещало в воксе. «Доброй охоты». Септимус снова улыбнулся. Люк открылся. За ним стояли три раба в мантиях с клобуками. На груди смертных слуг драгоценными золотыми нитями была вышита когтистая клешня, эмблема красных корсаров. Лица рабов скрывали капюшоны, но головы подобострастно кивали. «Приветствуем, живодер», — сказал первый. «Добро пожаловать на яд первородства». Варил оставил привычку носить шлем. Несмотря на страх, который внушала людям железная маска, с годами апотекарий заметил, что его собственное лицо пугает смертных куда больше. Возможно, дело было в глазах, светлых, как лед над полюсом. Такой цвет часто ассоциировался в мифах с нечеловеческими способностями, однако это оставалось лишь догадкой. На самом деле, вопрос никогда не занимал его настолько, чтобы попытаться узнать ответ. «Вам известно, зачем я здесь?» — спросил апотекарий. Головы под капюшонами снова закивали. «Думаю, что так, господин». Вокс-послание было искажено помехами из-за шторма, но в нем говорилось о генных хранилищах, не так ли? «Да», — подтвердил живодер. «И у меня каждая минута на счету». «Мы проводим вас к хранилищам геносемени». «Благодарю», — улыбнулся Вариил. Улыбка его была не теплее, чем взгляд, но она заставила рабов пошевелиться. Пока они шли по сводчатым коридорам, апотекарий заметил, как много дополнительных светильников установили техножрецы тирана с тех пор, как корсары присвоили себе эхо проклятия. Одним из самых явных признаков преображения корабля в яд первородства оказалось количество ламп, на скорую руку прикрученных к стенам и потолку. Их свет был куда ярче, чем могла бы вынести команда любого из судов 8-го легиона. Варил понимал, что от этого нововведения Талос избавится прежде всего. Апотекарий однажды из праздного любопытства забрел на черный рынок. Теперь он легко мог вообразить, как мародеры из числа рабов Повелителей Ночи разворовывают эти светильники, торгуют ими, вытаскивают из них аккумуляторы или просто разбивают по злобе. Коридоры корабля покрывал толстый слой грязи, что мало удивило живодера. Варил уже давно привык к тому, как небрежение превращает судно в летающую помойку. Красные корсары владели эхом проклятия уже 6 лет, так что у несчастного корабля было достаточно времени, чтобы прогнить и зарасти мусором. Через несколько минут Варил вытащил болтерный пистолет и хладнокровно выстрелил троим своим спутникам в спину. Благодаря их мантиям крови было не так уж и много. Одежда удержала внутри куски взорвавшейся плоти, как шелковый мешочек удерживает жидкую овсянку. Варил оставил недобитых рабов корчиться и истекать кровью на полу, не дожидаясь, пока каша из разодранных внутренностей просочится сквозь ткань. Боковая дверь скользнула в сторону, и оттуда высунулась женщина-офицер в мундире. «Мой господин!» Ее глаза тревожно расширились. «Какое у тебя звание?» спокойно спросил Варил. «Что случилось, господин? Вы не ранены?» «Какое у тебя звание?» повторил он. Женщина, наконец, оторвала взгляд от изуродованных тел и шагнула в дверной проем. Апотекарий увидел знаки различия, прежде чем она заговорила. «Лейтенант Терца, госпо...» Болтерный пистолет Варила ревкнул ей в лицо. Выстрел разнес затылок смертной, плеснув мозгом и костным крошевом в комнату у нее за спиной. Безголовое тело сложилось пополам со странной благопристойностью, аккуратно упав на пол и заблокировав автоматическую дверь. Люк в попытке закрыться то и дело натыкался на бедро убитой. Варил двинулся дальше. Мостик располагался довольно далеко, на несколько палуб выше, зато там можно было бы решить все проблемы. Живодер искал офицера высокого ранга. Эти отбросы не могли принести пользы. Не прошло и 30 секунд, как Варил, поднявшись по лестнице на следующий уровень, нос к носу столкнулся с пожилым человеком в мантии с откинутым капюшоном. Кожа старика была нездорового, желтушного цвета, и от него так и несло пожиравшим его изнутри раком. Но у смертного были черные глаза, сплошной зрачок без склеры и радужки. «Мой господин!» — вопросительно проговорил человек, пятясь от уставившегося на него воина. «Аиша?» — спросил апотекарий. «Аиша Настрама!» Рувен коротко приказал служителям убираться, хотя ему приходилось видеть куда худших дегенератов за годы, проведенные у магистра войны. Рабы Этриге всегда казались им особенно неполноценными. Их служба новому навигатору, по мнению мага, ничего не меняла. Хлорированная вонь, поднимавшаяся от их пропитанных антисептиками повязок, оскорбляла его чувства. Как будто бинты и пластырь способны были защитить от варпа. «Покой, госпожи!» — шептали рабы шепелявым хором. «Не для посторонних, не для вас!» «Убирайтесь с дороги, или я вас всех прикончу!» Вот, казалось бы, куда уж яснее. Чтобы подчеркнуть свои слова, он навел на них колдовской жезл. С навершия ухмыльнулся деформированный череп Ксеноса. И все же они не сдвинулись с места. «Пропустите его!» — раздался голос навигатора из настенного вокса. Заглушая ее слова, дверь рывками поползла в сторону, скрипя на древних и проржавевших без смазки петлях. Рувен шагнул внутрь, отпихнув в сторону самых медлительных слуг. «Привет, навигатор!» — сказал он. Дружелюбие в его голосе было настолько фальшивым, что скулы сводило. «Мне нужен твой отсек!» Октавия собирала волосы в свой обычный хвост на затылке. Взгляда мага девушка избегала. «Он весь в твоем распоряжении!» Из угла доносилось рычание. Обернувшись, Рувен осознал, что темный объект в углу — это не куча ветоши. Из-под тряпок таращилось безглазое лицо и торчал ствол дробовика. «Пожалуйста, прихвати с собой своего мутанта!» — хмыкнул маг. — «Так и сделаю». Октавия вышла из комнаты, не сказав больше ни слова. Пес послушно потрусил следом, не сводя слепых глаз с Рувена. Когда они убрались, повелитель ночи обошел навигаторский трон. Он обратил внимание на одеяло, наброшенное на психочувствительную металлическую раму. Заинтересовавшись, Рувен опустился на колени и прикоснулся щекой к железному подлокотнику. Холодно. Обжигающе холодно для смертного, но вряд ли смертельно. Маг снова встал. Его отвращение крепло. Эта женщина была ленивым, слабоумным созданием, и без нее дела пойдут только лучше. Если просто прикончить ее, это лишь рассердит пророка. Но есть и другие способы отыскать достойную замену. У Рувена никогда не было трудностей с тем, чтобы вести корабль через варп. Маг способен достичь напряжением воли того же, что удается навигаторам за счет счастливой комбинации генов. Зачем ему прозревать варп, если он может просто прорезать сквозь него дорогу? Трон, предназначенный для низших существ, был слишком мал для него. Неважно. Главное — это стены. Больше нигде на Завете нет таких толстых перегородок, отделяющих отсек от соседних помещений. Боевой корабль не назовешь спокойным местечком. Но в покоях навигатора Царила настолько абсолютная тишина, насколько это было возможно. Рувин уселся на пол, отпихнув в сторону очередную кучу мусора, оставленную навигатором. По палубе раскатились скомканные страницы пергамента, исчерканные незаконченными записями бортового журнала. Закрыв глаза, маг зашептал слова на безымянном наречии. Не успев произнести и двух-трех слогов, он ощутил во рту привкус крови. После нескольких предложений оба его сердца заболели. Колдовские огни обвили подрагивающие от напряжения пальцы. Струйки призрачного электрического свечения червями поползли по керамитовому доспеху. Боль, ртутью бегущая по венам, заставила его улыбнуться. Прошло очень много месяцев с того момента, когда он в последний раз мог творить заклинания. Машинный дух корабля почувствовал попытку вторжения и отреагировал со змеиной недоверчивостью, свившись в плотные кольца. Рувин не обращал на него внимания. Ему не нужна была покорность или сотрудничество искусственной души судна. Он мог протащить этот корабль по морю душ, невзирая на то, что за тварь засела в бьющемся сердце завета. Сомнения коснулись его разума цепкими пальцами, но он отмахнулся от них с тем же презрением, с каким обращался с навигатором. Сомневаться значит умереть. Власть над эфирным миром требовала прежде всего сосредоточенности. Корабль содрогнулся. Внезапно мага швырнуло назад. Он снова видел лишь замусоренную комнатушку у себя перед глазами. Рувин задыхался. Воздух с хрипом вырывался из легких. Сердца отчаянно колотились. Вероятно, после месяцев в кандалах он ослабел куда больше, чем предполагал. Признаться в этом, пускай только себе самому, было неприятно. Рувин сфокусировался для второй попытки, на которой смотрели глаза другого воина. В его руке корчился странствующий десантник. Массивная клешня оторвала десантника от пола и подняла в воздух. Керамид заскрежетал, а затем треснул, расколотый пляшущими под когтями молниями. Со скрипучим смехом Гурон отшвырнул воина в сторону, не глядя, как его жертва соскользнула вниз по каменной стене. За мертвым бойцом протянулся кровавый след. Надпись на его наплечнике, выгравированная декоративным шрифтом высокого готика, гласила «Террес». И все же он невольно восхищался ими. Эта предсказуемость сделала солдат императора уязвимыми и одновременно доказывала их упорство. Сейчас, когда половина его терминаторов маршировала к хранилищам геносемени, а другая половина осаждала реклюзиам ордена, и без того скудному гарнизону Вилама пришлось разделиться на две части. Реклюзиам был сердцем и душой ордена. В центральной часовне, где веками заседали старейшины странствующих десантников, под защитой стазисного поля покоились их драгоценнейшие реликвии. В генных хранилищах, в криогенных контейнерах были собраны запасы геносемени, скопившиеся за тысячелетия. Одна цель воплощала прошлое ордена, вторая – будущее. Сержанты, разрываемые на части этим противоречием, делали выбор и вели свои отряды на защиту того или иного святилища, в то время как крепость-монастырь содрогалась под ударами десантных капсул красных корсаров. На пустошах за стенами монастыря войска тирана поливали стены артиллерийским огнем, пробивая в древнем камне бреши, чтобы впустить внутрь новые орды захватчиков. Хотя залы Вилама покраснели от крови, самый яростный бой разгорелся вокруг элитных отрядов корсаров. Терминаторские эскадроны смерти забаррикадировались внутри захваченных ими объектов и не желали отступать. Под ногами у них взрывались осколочные гранаты, но гиганты их просто не замечали. Любое живое существо в цветах противника, осмелившееся ступить на каменные плиты, превращалось в кровавое пятно на священном полу. Огонь терминаторов способен был порвать в лоскуты танковую броню. Гурон плоскостью топора смел в сторону упавшего на колени раба. Ребра юнца превратились в кашу, и, отлетев в угол, смертный испустил дух. Мерное биение аугментированных сердец тирана служило приятным контрапунктом перекличке масс реактивных снарядов. Реклюзиам Вилама был строгим, содержавшимся в образцовом порядке святилищем. Реликвии красовались на мраморных постаментах. Гурон задержался, чтобы осмотреть пожелтевший от времени свиток, подвешенный в антигравитационном поле. На ветхом папирусе перечислялись имена воинов первой роты, много веков назад погибших в Бадабской войне. В стальных зубах Гурона сверкнули отражения горящих знамен на стенах. С аккуратностью, граничащей с благоговением, он развернул руку ладонью к манускрипту. Из огнемета вырвался сгусток жидкого пламени. Папирус исчез в огне. Его обугленные края медленно уплыли вверх с потоком дымного воздуха. Скоро ему достанутся многовековые запасы геносемени. Пусть повелители ночи бегут, если им так хочется. Они хорошо выполнили свою бесславную миссию. Так что Вознесенный будет прощен за прошлые прегрешения. Неподалеку раздался крик. Гурон обернулся, занося топор. Геральдический доспех странствующего десантника уже был охвачен огнем. Воин, подняв похищенную реликвию над головой, мчался вперед. Гурон перехватил рукоять боевого молота с почти смехотворной легкостью, избежав смертельного удара. «Крадешь реликвии собственных героев?» — усмехнулся он в наличник горящего воина. «Ты позоришь свой орден!» Сервомоторы в коленном суставе Гурона взвыли, когда он пнул противника в живот. Десантник, громыхая, рухнул на закопченный пол. «Твое братство на грани смерти, а ты напоследок решил его обесчестить?» Десантник попытался встать. Упрямый до последнего, он взмахнул кинжалом, метя в наголенник Гурона. Тиран коротко взглянул на нагрудник воина. Там, поверх имперского орла, было вырезано имя. Морфот. «Довольно!» Гурон сжал громовой молот в силовой перчатке с такой же легкостью, с какой обычный человек держал бы тонкий прутик. Не активируя ни молот, ни перчатку и полагаясь лишь на собственную силу, тиран ударил десантника по затылочной части шлема. По залу прокатился колокольный звон. Хмыкнув, Гурон отшвырнул бесценное оружие, а Рувен распахнул глаза. Вариил подождал, пока часовые ему отсалютуют. «Живодер!» — сказал первый. «Приветствую вас, господин!» — добавил второй. У него тоже были полностью черные глаза. «Нас не предупредили о вашем прибытии!» Вариил ответил так же, как отвечал всегда на приветствие смертных, чуть заметным кивком в их сторону. Без дальнейших церемоний он направился к стратегиуму и вошел через заднюю дверь. Апотекарий остановился на мгновение и огляделся. Около полусотни смертных офицеров работали у различных приборных панелей, как и на кораблях лорда Гурона. За капитаном яда первородства значилось примерно два десятка пышных до идиотизма титулов, самым коротким из которых был вождь Калеб Избранный. Сейчас вождь нигде не просматривался, что ничуть не огорчило Вариила. По правде, апотекарий испытал облегчение. В эти секунды Калеб наверняка вел свою роту на штурм Вилама. Боевые отряды корсаров объединились в общую ударную силу тирана. Вариил спустился по крутым ступенькам и вышел в основное помещение мостика. Смертные при его приближении отдавали салют, на что он отвечал такими же небрежными кивками. Апотекарь внимательно вглядывался в каждое обернувшееся к нему лицо, выискивая в человеческом стаде черные глаза. По меньшей мере треть офицеров имела черные глаза. Это должно было сработать. Вариил подошел к командному трону. Поскольку яд эхопроклятия происходил из той эпохи, когда легионы командовали всеми имперскими войсками, трон был рассчитан на габариты космодесантника. Смертный командир стоял рядом с ним. При приближении Вариила он выпрямился. Глаза у него были голубые. «Лорд Варил, для нас честь принимать вас на борту. Наш Вокс все еще сбоит. Мы понятия не имели, что на челноке находитесь вы». «Это не важно. Где ваш капитан?» «Вождь Калеб. Бич!» Варил поднял руку. «Мне нужен новый плащ. Если ты будешь каждый раз медлить с ответом ради того, чтобы перечислить все титулы своего господина, плащ я сошью из твоей кожи. Это было предупреждение. Пожалуйста, продолжай». Офицер сглотнул. «Капитан Калеб наблюдает за высадкой, милорд». «А его рота?» Офицер нарушил стойку смирно, чтобы поскрести коротко остриженные сидеющие волосы на виске. «Мародеры в процессе десантирования, милорд». «Почему они еще не высадились?» «Не знаю, милорд». Но он знал. Варил по глазам видел, что офицер лжет. Калеб был дотошным ублюдком, и каждая его операция сопровождалась невиданной помпезностью. Апотекарий легко мог представить, как вся рота преклоняет колени во славу истинного пантеона, пока готовые к старту десантные корабли ожидают окончания церемонии. Когда мародеров спускали с поводка, они были одной из самых устрашающих рот Гурона. Вот почему в качестве трофея им досталось эхо проклятия. Именно они захватили ударный крейсер. Их присутствие на борту могло стать проблемой. Варил кивнул. «Понимаю, командующий. Я прибыл к вам с флагмана, потому что мое послание слишком ценно, чтобы доверить его слуге или прихотям расстроенного Вокса. У нас серьезные проблемы, командующий. Покажите мне пусковые площадки». «Серьезные проблемы, господин?» «Покажите мне пусковые площадки». Командир приказал офицеру связи вывести на обзорный экран изображение 4 ангаров. 2 были пусты, а в 2 все еще кипела жизнь. Варил увидел пристыкованные громовые ястребы, закрепленные в когтях транспортников ландрейдеры и целые отделения красных корсаров, готовые к погрузке. «Это никуда не годится», — пробормотал он. «Слишком много братьев все еще оставалось на борту. Куда больше, чем надо. Рота мародеров была очень далека от завершения высадки. Им потребуется не меньше часа. Повелители ночи готовились к бою. Но при таком раскладе огромное численное преимущество окажется у корсаров». «Господин?» Варил с нарочитой медлительностью обернулся к человеку. «Ты знаешь, кто я?» — спросил Варил. «Так ведь?» «Я... Да, мой господин!» «Слушай меня внимательно, командующий. Я больше, чем живодер. Больше, чем наследник владыки трупов. И больше, чем уважаемый член внутреннего круга лорда Гурона. Сейчас я говорю с тобой как офицер ордена, выступающий от имени тирана и облеченный всей полнотой власти, чтобы выполнить его волю». Теперь офицер занервничал. Он коротко кивнул. «Тогда подчиняйся моим приказам без всяких вопросов». Варил скрестил взгляд со взглядом смертного. «Загерметизируй оба ангара согласно протоколу введения карантина при биологическом заражении». Замешательство офицера было очевидным. Оно оставалось очевидным примерно 3 секунды, после чего лицо человека исчезло в облаке взрыва. Варил опустил пистолет и оглянулся на ближайшего живого офицера. Женщина смотрела прямо на него. «Ты знаешь, кто я? Так ведь?» Женщина отсалютовала. Ее самообладанию можно было позавидовать. «Да, господин!» «Тогда выполни этот приказ без всяких вопросов. Немедленно загерметизируй оба ангара согласно протоколу введения карантина при биологическом заражении». Она кинулась выполнять приказ, отпихнув по пути стоящего у консоли офицера. Ее пальцы защелкали по клавиатуре, набирая на небольшом мониторе команду переключения на ручное управление. «Господин, система запрашивает код экстренного командного допуска!» Варил продиктовал по памяти длинную последовательность из 101 знака, завершив ее словами. «Идентификационная информация. Варил Апотекарий Секундус. Орден Астральных Когтей». Офицер замешкалась, столкнувшись с очередным затруднением. Система требует еще один Юникод, господин. Фрига. Она ввела эти буквы, и по всему кораблю взвыли сирены. Он мчался, стуча подошвами ботинок, по бесплотной пустынной земле и не обращая внимания на облепившую на голеннике пыль. Зависший над пустошью катер стегнул его доспехи небольшой песчаной бурей. Двигатели, удерживающие транспортник над землей, раскатисто завывали. Колючий ветер сдирал краску с брони, оставляя серебристо-серые проплешины на темно-синем фоне. Первый коготь вынырнул из пробоины во внешней стене крепости монастыря и очутился перед батальоном танков и погрузчиков-корсаров, сгруппировавшихся в пустыне. Челноки и катера все еще доставляли воинов с орбиты, а десантные капсулы сыпались на землю с громовым грохотом, поднимая из ударных воронок столбы пыли. «Они что, собрались здесь поселиться?» — спросил Кирион. «Они обдерут эту крепость догола. Учитывая, сколько их тут, много времени это не займет». Талос отвернулся от волны песка, поднятого приземляющимся катером. Мелкие камешки продолжали стучать по доспеху, но хотя бы глазные линзы очистились. «Некоторые из этих транспортников уже поднимают осадные танки обратно на орбиту». Удовлетворенно вздохнув, боевой катер выдвинул посадочные когти, крепко впившиеся в шкуру пустыни. Меркуций и Ксарл уже мчались к трапу. «Господин!» — протрещал голос Септимуса из рубки. «Вы последнее отделение на поверхности. Вознесенный передает, что все готово к вашему возвращению». Талос бросил прощальный взгляд на Вилам. Крепостные башни вздымались так высоко, что казалось непонятным, где кончаются они и начинаются тучи. По контрасту с этой гордой картиной, нижние уровни были почти целиком охвачены огнем. Густой дым сочился из пробоин, оставленных в стенах снарядами. Победа. Но не их победа. Эта игра была сыграна другой бандой отступников, и привкус фальши преследовал пророка от начала и до конца. Узас остался рядом с Талосом. «Тебе стыдно?» — спросил он по воксу. Пророк развернулся. «Что?» Узас махнул топором в сторону крепости. «Тебе стыдно бежать от еще одного боя, брат? Тут нечего стыдиться. Все это бессмысленно. Наш бой вот-вот начнется». «Узас!» — удивленно произнес Талос. «Брат, ты говорил так связно. Это было приятно слышать». Узас кивнул. «Идем. Добыча ждет нас в небесах. Кровь, черепа и души. И наш корабль. И наш корабль». Октавия отправилась в единственное место, где ее наверняка бы никто не побеспокоил. Пес остался снаружи. Ей нужно было поспать. Пусть хотя бы несколько часов, пока не вернулся Талос и не началась самая опасная и безумная авантюра в ее жизни. Навигатор никогда раньше не бывала в комнате Септимуса. Оружейник насмехался над ней за ее бардак, но и у него порядок оставлял желать лучшего. Пол был засыпан деталями и промасленными тряпками, словно оружейника срочно вызвали посреди ремонта какого-то неизвестного механизма. У одной стены стоял широкий верстак, у другой — низкая койка. Несколько пар ботинок, шнурки на одной заменяла клейкая лента, грудой лежали под верстаком. И все же в комнате пахло им. Сильный дубовый запах очищающих масел, запах мужского трудового пота, острый, чуть отдающий антикварной лавкой, запах поношенной, но бережно хранимой кожаной одежды. Октавия перевернула один из листов пергамента, направив на него свет настольной лампы. На девушку смотрело ее собственное лицо. Ее черты, углем набросанные на бумаге. На лбу была бандана, голова чуть склонена к плечу. Взгляд устремлен на что-то невидимое за краем пергамента. Над уголком губ виднелась маленькая родинка, которую ее служанки всегда называли «мушкой». Октавия перевернула следующий листок и обнаружила набросок ее трона с одеялами и подушкой, сдвинутыми на сторону. Третий рисунок был попыткой автопортрета. Более грубый, чем другие, и без аугметического виска и глаза. На четвертом и пятом снова оказалась Октавия. На сей раз с хмурой гримасой на лице, со щуренными глазами и губами, то ли поджатыми, то ли надутыми. Неужели она действительно выглядела так, когда была не в духе? Этот уничтожительный взгляд явился прямиком из роскошных и надменных залов аристократической Терры. На следующем листке нарисованное от руки схематическое изображение перчатки легионера. Еще на одном – список пронумерованных слов на нострамском. Она уже достаточно освоилась с чтением, чтобы догадаться, что это описание устройства перчатки. Октавия перевернула остальные и еще несколько раз увидела свой портрет. Под конец на щеках девушки горел румянец. Когда пес забарабанил в дверь, от усталости не осталось и следа. «Госпожа! Госпожа! Проснитесь! Корабль движется! Уже скоро!» Когда сирены взвыли, капитан Калиб Валадан взглянул вверх. Лампы аварийной сигнализации в настенных креплениях замигали желтым. Двери, проклятые двери, захлопнулись с финальной неотвратимостью, заперев больше 50 его людей и их боевые машины в ангаре. Корсары встали с колен. Их ритуал клятвы резко оборвался, сменившись замешательством. «Командующий!» — позвал Калиб. Он не ожидал услышать в ответ ничего, кроме статики, и его ожидания полностью оправдались. Проклятый Вокс! Проклятый солнечный шторм! Проклятые! «Инициализация сброса через 30 секунд», — объявили автоматические динамики на стенах. Все его воины уже были на ногах. Талисманы и боевые трофеи тревожно постукивали об их доспехи. Аварийные сигналы вспыхнули ярче. Капитан ощутил нехорошую тяжесть в желудке и резко обернулся. Ворота ангара, отделенные от вакуума пустотным щитом, открывались. Сам щит казался всего лишь тонкой завесой тумана, затрудняющей видимость ровно настолько, чтобы ее можно было заметить. За ним раскинулась космическая пустота с крошечными огоньками дальних звезд и полумесяцем безводного и безжизненного мира внизу. Если это действительно был сброс... «Сэр, заткни пасть! Я думаю...» «Инициализация сброса через 20 секунд». «По катерам!» — выкрикнул он. «Инициализация сброса через 10 секунд». Вариил смотрел на обзорный экран, переводя взгляд с одного заполненного людьми ангара на другой. «Видите? Они в безопасности в пристыкованных катерах. Все в порядке». В душе он сыпал проклятиями. Надеяться на то, что его уловка сработает так легко, было слишком наивно. Но, по крайней мере, корсары оказались надежно заперты. Апотекарий проводил взглядом Калиба, взбегающего по поднимающемуся трапу, и мысленно пожелал ему особенно мучительной смерти. В обоих ангарах происходило одно и то же. Спасая собственные жизни, корсары реагировали с достойной восхищения быстротой. Это могло стать проблемой, но Вариил отложил ее решение на будущее. «Инициализация сброса. Инициализация сброса». Пустотные щиты, прикрывавшие разъявленные пасти ангаров, беспорядочно замерцали. Их свет померк. Основной ангар первым попал под раздачу. Его щит растаял, словно машинный выхлоп на штормовом ветру, и уплыл в безвоздушный вакуум. Второй отключился секунду спустя, повторив тот же фокус, рассеянный ветром дымкой. Вариил наблюдал за тем, как из ангаров огромными полотнищами вырывается воздух, беззвучно завывая на немом экране. Выдох из легких, которые ничего не могли втянуть обратно. Ящики покатились по палубе, подпрыгивая и переворачиваясь в своем стремлении кануть в бездонный зев космоса. Сервиторы, слишком безмозглые, чтобы осознать угрозу своему лоботомированному существованию, отправились следом. Десятки оцепеневших фигур мелькали в воздухе, выброшенные в открытый космос. Другие корчились и извивались в полете, не понимая, почему ноги их не держат. Рты беззвучно хлопали, передавая сигнал ошибки и жалуясь на неспособность выполнить служебные обязанности. Стойки с ракетами и снарядами для штурмовых болтеров, как и запасные ступени реактивных двигателей, кувыркаясь, летели почти сплошным потоком. Варила передернула, когда ракета «Адский удар» врезалась по пути в стену ангара. Следующими на очереди были машины. Незакрепленные автопогрузчики и грузовые подъемники врезались друг в друга и переворачивались. «Лендрейдер», наполовину зажатый в когтях транспортника, выскользнул из креплений с томительной нетерпеливостью. Из-под его гусениц сыпались искры, а на палубе остались глубокие шрамы. Наконец танк резким рывком вывалился наружу, словно его выдернула и присвоила чья-то невидимая рука. Меньше чем за минуту вакуум опустошил оба ангара. Три громовых ястреба остались в стыковочных когтях, под завязку набитые воинами, которым Вариил искренне желал смерти. В другом ангаре творилось то же самое, если не считать одного из катеров. Скрипящую и содрогающуюся машину потащило по палубе. Ястреб уже отстыковался, и вакуум почти добрался до него, прежде чем пилот включил двигатели. Теперь катер, помятый и ободранный, валялся в центре ангара, лишившись всех трех опор. Варил обернулся к командиру мостика. «Зажгите карантинные маяки. Надо гарантировать, что ни один из братских кораблей не попытается оказать нам помощь, пока ситуация не будет у нас под контролем». «Карантинные маяки зажжены, господин». Обзорный экран переключился на хребет корабля, где вдоль линии спинных бастионов загорелись красные мигающие огни. Вид был жалкий. Варилу представились язвы, воспаленные и готовые к вскрытию. «Отведите корабль подальше от флота. Займите высокую орбиту». Он ждал, стоя у командного трона и наблюдая за спокойным круговращением звезд. «Вернуть воздух в ангары?» — спросила командующая мостиком. «Нет, наши воины пока в безопасности». «Господин, крейсер 8-го легиона «Завет крови» следует за нами». Двери мостика распахнулись прежде, чем Вариил смог вплести очередную нить обмана в разваливающийся на глазах узор. В стратегиум вошел одинокий красный корсар с болтером в руках. Шлем его был украшен двумя изогнутыми рогами из растрескавшейся кости. Ступая медленно и настороженно, он спустился туда, где стоял Вариил. «Живодер, сэр, что, раздели меня, пантеон тут происходит?» И опять апотекарию не дали ответить. Один из офицеров у приборной панели в панике завопил. «Господин! Завет запустил абордажные торпеды!» «Сейчас или никогда! Сейчас или никогда! Сейчас или я здесь подохну!» «Валмисай Шулцеладан!» — разнесся по мостику его голос. «Флишафа сейшол ворошика!» Члены команды переглянулись. Кое-кто опустил руки к кобурам, но большинство просто казались растерянными. Его брат из красных корсаров застыл на месте, как вкопанный. «И что это означает?» Вариил выхватил пистолет и нажал на спуск одним слитным движением. Снаряд врезался в горловой доспех корсара и сдетонировал в шее. Воин не успел и вскрикнуть. Только что два корсара разговаривали, а уже в следующую секунду один из них безголовым трупом рухнул на пол. Еще через несколько секунд кувыркающийся шлем упал на палубу с глухим звоном керамита о металл. «Это означает, что 8-й легион возвращает корабль себе. Скоро нам придется принять гостей, и к этому времени судно должно быть готово к быстрому прыжку в варп. Любой, кто имеет что-то против, может высказаться сейчас. Я не шутил, когда упомянул, что мне нужен новый плащ».